556. Все ученики разделяются на два основных вида — ученики условные и ученики безусловные. Путь условного ученичества — путь половинчатый. Длится лишь до тех пор, пока он удобен и соответствует желаниям и настроениям, а главное — удобствам половинчатого ученика. В случае, если условия пути сознанию не соответствуют, путь прерывается на тот или иной срок. Такой ученик может следовать по пути лишь при известных условиях, и его продвижение всецело от них и зависит. Ученик ставит себя в зависимость от того, как обернутся комбинации внешних обстоятельств. Общение и близость к учителю — все зависит от того, как обстоят дела. И любовь, и преданность — все условно, и все построено на приходимости внешних явлений. Учеником принятым может быть лишь ученик безусловный, идущий безусловным путем, горящий преданностью и любовью безусловной. Это означает следование по пути при всяких и каких бы то ни было условиях. Где бы ни, и когда бы ни, и что бы ни происходило, и что бы ни случилось, в болезни и здоровье, избытке и голоде, холоде и тепле, молодости или старости, здесь или там – неизменен путь и близок учитель, и не колеблется ни любовь, ни преданность, ни устремление. С учителем ли или предоставлен самому себе, но идет? На гребне волны или между, на вершине земного успеха или в одиночестве людского забвения, но не приложен шаг. Не может наиглавнейшее и владыка быть поставлены в зависимость от чего бы то ни было. Пусть идет жизнь, меняя свои течения, но не изменяем владыка и поверх того, что проходит. Так есть ученики истинные, безусловные, принятые и другие, избравшие путь половинчатости. И если над первыми ручательство учителя, то над вторыми властвует майя. Обреченными на неудачу можно назвать их, хотя и успешно они могут быть в делах обывательских. Истинная удача измеряется более длинной линией. Проведите ее достаточно длинной от любого явления в будущее, и смысл и значение явления станут ясны. И если что-то на сегодня или на завтра мнится успехом и выигрышем, то при анализе явления в перспективе, скажем, 50, 100 или 500 лет смысл явления совершенно меняется. Первая доза наркотика или рюмка вина могут показаться не страшными, но в алкоголике и наркомане видим следствия страшные. Можно отринуть руку водящую, погнавшей за очередной приманкой майи, но каково оказаться среди астральных турбильонов одному, без помощи, без мощной руки учителя? Примечание: турбильон — бурный, беспокойный. Так мудрость заключается в проведении более длинной линии. И путь безусловного ученичества, безусловной любви и преданности, есть путь проведения в беспредельность, линии наидлиннейшей.